В один из таких раздумных вечеров на постоялом дворе появился королевский адъютант и с отменной любезностью, принеся извинения, просил Волкова немедленно явиться во дворец. Василий, волнуясь, торопливо оделся. Поехали в карете. Август принял его в спальне. Протянул руки навстречу, не допустил преклонить колено, обнял, посадил рядом. «Ничего не понимаю, мой юный друг. Мне остается только принести извинения за беспорядки моего двора. Только что за обедом узнал о вашем приезде. Графиня Аталия, легкомысленнейшая из женщин, очаровалась вашей супругой, оторвала ее от объятий мужа и уже целую неделю, скрывая ото всех, одна наслаждается ее дружбой». Волков в ответ не успевал кланяться, порывался встать, но Август нажимал на его плечо, говорил громко, со смехом, впрочем, скоро перестал смеяться. «Вы едете в Париж, я знаю. Хочу предложить вам, мой друг, отвести тайные письма брату Петру. Александра Ивановна в полнейшей безопасности подождет вас под кровом графини Аталии. Вам известны последние события?» С его лица будто смахнули смех. Злые складки легли в углах губ. «Дела под Ригой плохи. Лифлянское рыцарство предало меня. Лучший из моих генералов, Карлович, 3 дня тому назад пал смертью героя». Он ладонью прикрыл лицо, минутой сосредоточенности отдал последний долг несчастному Карловичу. «Завтра я уезжаю в Варшаву на 7 предотвратить ужасное брожение умов. В Варшаве я передам вам письма и бумаги. Вы не пощадите сил. Вы докажете необходимость немедленного выступления русской армии».